обрамленная длинными густыми бакенбардами, проницательные карие глаза, мягкие манеры и малороссийский выговор были характерными наружными признаками Путилина. Он умел отлично рассказывать и еще лучше вызывать других на разговор, и писал недурно и складно, хотя место и степень его образования были, по выражению Горбунова, покрыты мраком неизвестности. К этому присоединялась крайняя находчивость в затруднительных случаях. Причем про него можно было сказать «qu'il connaît son monde». Он знал людей, с которыми приходилось иметь дело, как говорят французы. По делу о жестоком убийстве для ограбления купца Бояринова и служившего у него мальчика, он разыскал по самым почти неуловимым признакам заподозренного им мещанина Багрова, который, казалось, доказал свое алиби и набытность, и самоуверенной усмешечкой согласился поехать с Путилиным к себе домой, откуда все было уже тщательно припрятано. Сидя на извозчике и мирно беседуя, Путилин внезапно сказал: «А ведь мальчишка-то жив? Неужто жив?» Не отдавая себе отчета, воскликнул Багров, утверждавший, что никакого Бояринова знать не знает, и сознался. В Петербурге в первой половине 70-х годов не было ни одного большого и сложного уголовного дела, в розыске по которому Путилин не вложил бы своего труда. Мне пришлось наглядно познакомиться с его удивительными способностями для исследования преступлений в январе 1873 года, когда в Александро-Невской лавре было обнаружено убийство иеромонаха Иллариона. Илларион жил в двух комнатах, отведенной ему кельей монастыря, вел замкнутое существование и лишь изредка принимал у себя певчих и поил их чаем. Когда дверь его кельи, откуда он не выходил два дня, была открыта, то вошедшим представилось ужасное зрелище. Илларион лежал мертвый, в огромной луже запекшейся крови, натекшей из массы ран, нанесенных ему ножом. Его руки и лицо носили следы борьбы и порезов, а длинная седая борода, за которую его, очевидно, хватал убийца, нанося свои удары, была почти вся вырвана, и спутанные, обрызганные кровью клочья ее валялись на полу в обеих комнатах. На столе стоял самовар и стакан с остатками недопитого чая. Из комода была похищена сумка с золотой монетой. Отец Илларион плавал за границей на судах в качестве иеромонаха. Убийца искал деньги между бельем и тщательно его пересмотрел, но, дойдя до газетной бумаги, которую обыкновенно покрывается дно ящиков в комодах, ее не приподнял, а под нею-то и лежали процентные бумаги на большую сумму. На столе у входа стоял медный подсвечник в виде довольно глубокой чашки с невысоким помещением для свечки посредине. Причем от сгоревшей свечки остались одни следы, а сама чашка была почти на уровень с краями наполнена кровью, ровно застывшую без всяких следов брызг. Судебные власти прибыли на место как раз в то время, когда в соборе совершалась торжественная панихида по Спиранскому, столетие со дня его рождения. На ней присутствовал государь и весь официальный Петербург. Покуда в соборе пели чудные слова за упокойных молитв, в двух шагах от него, в освещенной зимним солнцем келье, происходило вскрытие трупа несчастного старика. Состояние пищи в желудке дало возможность определить, что покойный был убит два дня назад вечером. По весьма вероятным предположениям, убийство было совершено кем-нибудь из послушников, которого старик пригласил пить чай. Но кто мог быть этот послушник, выяснить было невозможно, так как казалось, что в монастыре временно проживали без всякой прописки послушники других монастырей, причем они уходили совсем из лавры, в которой проживал сам митрополит, не только никому не сказавшись, но даже по большей части проводили ночи в городе, перелезая в одном специально приспособленном месте через ограду святой обители. Во время составления протокола осмотра трупа приехал Путилин. Следователь сообщил ему о затруднении найти обвиняемого. Он стал тихонько ходить по комнате, посматривая туда и сюда, а затем, задумавшись, стал у окна, слегка барабаня пальцами по